На границе Верхнего и Среднего Дона. Вот я и добрался до места, где проведена условная граница между Верхним и Средним Доном. А находится оно в месте впадения в Дон речки Тихая Сосна, не путать с Быстрой Сосной, впадающей в Дон в Липецкой области. Свое путешествие в этих замечательных местах я и начал с исследования Тихой Сосны. Это оказалась очень прозрачная речка с заросшими берегами и множеством холодных ключей. Я собрал свою любимую нахлостовую удочку 4 класса, привязал небольшую нимфочку. Для тех, кто не знаком с нахлостовыми мушками, это что-то типа зимней мормышки. И отправился на рыбалку. Дело в том, что течение в реке достаточно сильное, и сплавляясь на байдарке, я не успевал делать заброс в понравившееся место. Поэтому я привязал байдарку к кустам и пошел обратно по берегу вверх по течению, в поисках места, где можно подойти к урезу воды. Надо сказать, что таких мест оказалось совсем немного, и увидев первый просвет в камышах, я сразу же в него свернул. Помните, я говорил, что здесь много прохладных ключей? Только ступив в воду, но казавшийся таким твердым камень, нога моя ощутила удивительно скользкую поверхность и поехала в глубину помимо моего желания. Что это было, я подумать не успел и вслед за своей ногой скатился в самое русло. Естественно, в полной нахлыстовой амуниции. Вот тут-то и подтвердилась моя информация о подводных родниках. Только не о прохладных, а о ледяных. Я с трудом выбрался обратно на берег по скользкой белой поверхности. Это оказался обыкновенный мел. Вот я простофиля, а еще геолог называется. Мог же сразу догадаться, что ложе реки состоит из меловых пород, ведь протекает оно среди меловых гор. И прозрачность, и некоторая голубизна воды определяется все тем же мелом. Но видно, так сильно было во мне желание поймать рыбу, что разум уснул на некоторое время и ничего кроме рыбалки не воспринимал. Пришлось рыбалку на Тихой Сосне на время отложить. Я повесил на кустах свою одежду для просушки, а сам, чтобы не скучать, занялся вязанием мушек. Между прочим, это занятие, помимо прямого своего назначения, изготовления приманок для ловли рыбы, имеет очень приятный побочный эффект. Вязание мушек очень успокаивает. В отличие от рыбалки, кстати. Это ж сколько нервов надо потратить, пока поймаешь рыбу. В конце концов, я все-таки зашел в реку и сделал несколько нахлостовых забросов. В моем садке оказались тройка красноперок, пара плотвичек и одна жирная уклейка. Ничего достойного, но на уху хватит. Пора искать место для лагеря. Вообще-то была у меня одна задумка. Хотел переночевать на самой вершине меловой горы, чтобы от вида на Донской простор дух захватывал. Но такое место расположено как раз в заповеднике Дивногорье. И я отправился в офис администрации. Теперь самое время рассказать об этом удивительном природном уголке. Здесь, вместе слияния рек Тихая Сосна и Дон, на правом берегу поймы расположились необыкновенные по красоте меловые холмы, можно даже сказать, настоящие горы. Со своими отвесными скалами, глубокими каньонами и дивами. Так называются меловые останцы, коих здесь достаточно много. В свое время под воздействием ветра, дождя и других естественных сил часть скал разрушилась, и они образовали некие, стоящие как бы отдельно меловые столбы разной формы и размеров. В одной из таких див находится древний пещерный храм, который освящен в честь сицилийской иконы Божьей Матери. Считается, что основателями этого храма были греческие монахи Ксенофонт и Иоасафом. Сегодня пещерный храм является одной из самых популярных достопримечательностей Воронежской области. Помимо того, что он считается памятником архитектуры и культуры, этот храм освящен. Здесь, внутри храма, проводятся экскурсии. Но на день обретения сицилийской иконы и на Успение в этом месте проходят службы. А по длинному, почти 100-метровому коридору верующие совершают крестный ход вокруг всего храма. Еще одной уже природной особенностью этого пещерного храма является постоянная температура внутри. Независимо от температуры наружного воздуха, здесь всегда плюс 12-15 Цельсия. На вершину горы, в средней части которой расположен храм, ведет крутая лестница с деревянными ступенями. Мне, на удивление, быстро и легко разрешили поставить палатку и переночевать наверху. И я, нагрузив себя палаткой, спальником, штативами и видеокамерой, полез на лестницу. Вообще-то я проделал двойной путь. Сначала залез сам, потом выставил камеры на нужный ракурс, спустился, взял рюкзак и потопал по ступеням второй раз для съемки этого процесса. Зато когда я забрался на плато, вся реальная и надуманная тяжесть моментально отпустила мое тело и разум. Предо мной в прямом смысле открылся захватывающий дух вид. Внизу живописно изогнулась плавной дугой одноколейная железная дорога. И хотя я в общем и целом не любитель урбанизированных пейзажей, признаюсь честно, здесь железка очень гармонично вписалась в пейзаж. Сразу за железной дорогой, местами скрытая кронами деревьев, петляла тихая сосна. А дальше до самого горизонта простирались луга и поля поймы Дона. А сам Дон образовал в этом месте широкую петлю и величаво нес свои воды, освещенные розоватым вечерним светом заходящего солнца. И тишина. Даже проходивший в это время железнодорожный состав, казалось, ничем не нарушил это ощущение умиротворенности и целостности природной картины. Так как солнце близилось к горизонту, я, насладившись пейзажем, отправился немного в сторону от туристической тропы в поисках места под палатку. На самом деле, конечно же, палатку можно было поставить, сильно не выбирая. Но мне хотелось, чтобы вид из окна был что ни на есть идеальный. Хотелось, раз уж представилась такая возможность, воспользоваться ею сполна. Что я и сделал. Оглядываясь назад, думаю, это была самая живописная моя стоянка. Конечно, полноценным лагерем такое местоположение назвать нельзя, так как за водой надо карабкаться вверх-вниз по лестнице. Но переночевать одну ночь и насладиться закатом-рассветом — то, что надо. Я проснулся еще до рассвета в надежде застать утренний туман, но с погодой мне не повезло. Было довольно тепло и ветрено. Поэтому никакого тумана утром понаблюдать и поснимать не получилось. И я, сделав пару снимков для проформы, умылся остатками минералки и стал собирать лагерь. Прежде чем покинуть гостеприимное плато, я решил пройти еще примерно километр, чтобы посмотреть на своеобразный местный Гранд-каньон, образовавшийся в меловых горах. А далее мой путь пролегал уже по воде до устья Тихой Сосны и далее по Среднему Дону. Недалеко от той самой деревянной лестницы, ведущей в заповедник Дивногорье, чуть ниже по течению, в месте, где раньше был мост через сосну, образовался очень живописный мелкий перекат с каменистым твердым дном и быстро текущей прозрачной водой. Здесь как будто все предназначено для показательной ловли нахлыстом. Если не знать, где находишься, вполне можно ожидать поимку тяжеловесной дикой форели. Очень похоже на речки Новой Зеландии, которые часто показывают в рекламных роликах производителей товаров для нахлыста. Но, как вы понимаете, в моем случае я мог рассчитывать только на головле. Или головлика. Но ни того, ни другого я не увидел и поклевки не почувствовал. Что ж, ни рыбы едины. Ближе к вечеру что-нибудь на Дону поймаю.